мы предлагаем вашему вниманию проповеди Виктора Куриленко. Наш адрес: Украина, 84116, Донецкая область, город Славянск, абонентский ящик 810. Братья и сестры, у нас тема «Подготовка людей к освобождению». Прежде всего, прежде чем молиться об освобождении, нужно людям рассказать, что сделал Иисус, Сын Божий, для человека. Рассказать о Его голгофском подвиге, о смерти Его, о том, что Он стал жертвою за грех, что Он агнец Божий, и чтобы этот человек покаялся и принял Иисуса Христа как личного Спасителя. Я очень бы не советовал людям молиться об освобождении людей, которые не хотят принимать Иисуса Христа как личного Спасителя. Мы должны показать им, что кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Это очень важный момент. Прежде всего, людей нужно привести сознательно к покаянию. Не просто «повтори за мной молитву». Он повторяет, но... Там написано, если устами твоими будешь исповедовать Слово Божье, это послание к римлянам, 10 глава, 8-11 стих. Так вот, нужно, чтобы и устами исповедовать, и сердцем веровать. Когда это случится, и человек действительно покается перед Богом и примет его как личного Спасителя, объясни ему, что Иисус сделал для нас. Он умер за наши грехи. Он воскрес ради нашего оправдания, и за то, что Он, будучи образом Божьим, смирился, то Бог дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. Мы должны объяснить человеку, что кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха, а именем Его изгоняются бесы. Это важный момент, чтобы человек знал, что при покаянии ему прощаются абсолютно все грехи. А когда мы будем уже молиться об изгнании, об освобождении, то мы должны объяснить, что делает имя Иисуса Христа. Что имя Иисуса Христа – это власть. Власть в духовном мире, потому что Бог дал ему имя выше всякого имени. Вот этих два момента привести к покаянию, объяснить, что Христос сделал на Голгофском кресте и власть Его имени, нужно объяснять людям, о которых будем молиться. Если ты уже это сделал или вы это уже сделали, нужно подойти к следующей проблеме. И здесь начинаются наши ошибки. Мы должны выяснить, действительно у человека бесы или это характер, ветхий человек наш. И нельзя молиться об изгнании, если это характер. Характер нужно, как написано, те, которые Христовы, они распяли плоть со страстями. Я чуть позже буду говорить о характере. Но нужно сразу выяснить, бесы ли это или характер. Потому что если бесы, то да, надо изгонять. Если характер, то мы попадаем в ситуацию, когда мы начинаем изгонять бесов, а там человек сам не хочет своей волей освящаться, удерживаться от зла, язык свой удерживать. Он не хочет бегать блуда, бегать идолослужения. Словом, получается такая ситуация. Человек не хочет освящаться. Он просто знает, что стоит подойти к пастору, и пусть пастор изгоняет из него бесов. Ему так легче. Притом у него есть практика. Он раньше бегал к гадалкам и к колдунам. Заплатишь? Там что-то сделают, иди, и все нормально. Чуть-чуть денег дал. А когда к пастору идешь, тот даже денег не берет. И вот это проблема. Человек не хочет освящаться. И очень часто нет там бесов. А люди начинают молиться об изгнании. Или второй момент. Теперь обратная ситуация. Там бесы, а служители не занимаются этим, не имеют практики изгнания бесов. Более того, они бегут от этого. Они под любым предлогом говорят, это у тебя характер, Борис. Да как Борис, когда эта проблема настолько серьезна, что он искренне хочет освободиться, а не может. И вот здесь надо на первой же стадии, расспрашивая человека, выяснить, действительно вот это бесы или действительно это просто проблемы с характером. Апостол Павел говорит в послании к римлянам, можете посмотреть, это 6 глава, начало 6 главы, там говорится, зная то, что ветхий наш человек распят с ним. Что нужно делать с характером? Прежде всего, и масса проблем бы решилась, если бы мы проповедовали более настойчиво, что верующий человек должен убегать от блуда, это воля его, уклоняться от грехов, настойчиво искать святости, то вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей. И дальше перечень целый, что мы должны показать. Заканчивается этот перечень благочестием и любовью. То есть многое в жизни христианина изменилось бы, если бы он сражался до крови, в посте и молитве, если бы его воля участвовала. А так... Ему проповедуют такое сладкое Евангелие, ему говорят, что Бог все сделал, все будет нормально, не скорбей. Вот, пожалуйста, ну уверуй же, ну пожалуйста. А когда ему говорят, что надо сражаться, освящаться, бросать грехи, он чувствует, что он не туда попал. И потому нужно, выяснивши, что это характер, дать наставление. Пожалуйста, освящайся, молись, постись, сражайся. Если это бесы, нужно помогать человеку. Нужно объяснить, кто такие бесы. Бесы – это духи, которые состоят на службе у сатаны. И когда они на службе у сатаны состоят, то они имеют волю, ум и эмоции. Это личность. Не просто зло пришло в сердце человека, а это личности. Воля показана в Евангелии от Матфея 12:43-44. Когда Христос говорит, что злой дух выходит с человека, а потом говорит, возвращусь в дом мой. Некоторые бесы очень волевые есть бесы. И потому бесы – это личности. Они имеют эмоции. Послание Иакова 2:19, там говорится так. И бесы веруют, и что делают? Трепещут. Когда начинается изгнание, они трепещут. На этой неделе мы молились об освобождении человека от бесов. Когда мы зашли в комнату, этот человек говорит, мне уже сейчас внутри меня какой-то жуткий страх. Когда начали молиться, человек начал убегать помимо своей воли. Бесы отлично понимают, кто имеет над ними власть. Они имеют самосознание. Как имя твое, спрашивает Иисус Христос у бесов в гадаринской стране. И бесы отвечают, легион, имя мне, потому что нас много. Нас много. Бесы имеют разум, они знают людей. Идет женщина, Деяния святых апостолов, 16 глава, 16 стих. Идет женщина за апостолами и кричит. Все рабы Господни, которые возвещают нам путь спасения, чистейшая правда. Когда в Ефесе изгоняли там бесов, семь сыновей священника Скевы, бес сказал, Иисуса знаю, и Павел что? Мне известен. Они отлично ситуацию понимают, отлично ситуацию. И так надо показать, что бесы – это личности. Расскажи, как Иисус обращался с бесами. Места Священного Писания, Евангелие от Марка 1:39 написано, «И Он, Христос, проповедовал в синагогах их по всей Галилее, изгонял бесов». В синагогах проповедовал и изгонял бесов, в молитвенных домах евреев. Это важный момент. Покажи, как Иисус Христос встретил женщину одну, которая имела дух немощи. Она имела дух немощи. И Он возложил на нее руки и изгнал этого духа так, что она выпрямилась. Христос на расстоянии изгонял бесов, когда язычница подошла и говорит, «Дочь моя жестоко беснуется». Это Евангелие от Матфея, 15 глава, 28 стих. Он с мальчика выгнал бесов. Марка 9 глава, 17-27 стих. Когда... Отец привел к нему этого мальчика бедного, которого бес бросал и в огонь и в воду, а ученики не могли изгнать беса. Не могли изгнать беса. А Христос изгнал. Мысль, мы должны знать с вами, что то, что мы делаем, и действительно в ваших служениях бесы уходят, но мы должны смиренно понимать одну вещь, братья мои. чтобы нам не попасть в одну ловушку. То, что как я изгоняю бесов, это правильно, а у других, конечно, неправильно. Вот то, что я достиг, вот это высота, а те, что делают, ну, то неправильно вообще. Мы должны понимать, что все мы учимся только. И все мы по мере веры, по мере освящения, Бог дает нам победу в этом направлении. Но мы должны очень смиренно думать о себе. Очень смиренно. Потому что Бог гордым противится. И гордость – это единственный грех, за который сатана не дает чувства вины. Кто сблудил, тот знает, что он блудник. А гордость – это сладкий яд. Но о нем сказано, Бог гордым противится. Итак, Христос освобождал женщину, девочку, мальчика, мужчину в стране Гадаринской, из которого изгнал легион бесов. И следующий момент. Нужно показать, что Иисус дал власть ученикам над бесами. Если вы откроете Евангелие от Марка, 3 глава, 13 и 15 стих почитаете, там говорится о том, что Он призвал учеников, кого Сам хотел. И первое, чтобы были с Ним, а потом и дал им власть над болезнями, чтобы они проповедовали и изгоняли бесов, чтобы иметь успешное служение, освобождение и вообще успешное служение в Духе Святом, нужно что делать? Быть с Ним. Быть с Ним наскоком кавалерийским, делать большие дела не сможем. Кто думает, что 5 минут подготовился, плюс 3 помолился, и толпы повалят к кафедре, и бесы побегут от тебя? Не, ничего такого не случится. Мера посвящения и мера праведности определяет меру веры. Понимаете, братья и сестры? Наша мера посвящения, наша мера праведности определяет меру веры. Были с Ним. Чем больше мы с тобой будем со Христом, тем больше Дух Святой будет употреблять нас. Христос дал власть ученикам над всеми бесами. Евангелие от Луки, 10 глава, 19 стих и 9 глава, 1 стих. Он дал власть над всеми бесами. Апостолы тоже проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов и многих больных мазали маслом и исцеляли. Евангелие от Марка, 6, 12, 13. Они покаяние проповедуют, но изгоняют бесов и молятся об исцелении. Это то, что должно быть в наших церквах. Филипп, Деяния святых апостолов, 8 глава, 7 стих, он проповедует в Самарии. И когда он проповедует в Самарии, то бесы, многие, выходили с криками. Следующий момент. Если мы показали, что Христос изгонял бесов, апостолы изгоняли бесов, Евангелие от Марка 6, 17 показано, что эти же чудеса будут сопровождать и церковь. Верующие в меня будут именем моим. Это первое, что должны верующие делать. Изгонять бесов, будут говорить новыми языками. Новыми языками у нас говорят очень многие, а изгоняют бесов очень редко. А вообще, первое, чем должны заниматься в церкви, как учит Христос, именем моим будут изгонять бесов. Но очень важно, очень важно не попутать характер с бесами, потому что отсюда многие проблемы. Я бы сказал так, братья и сестры, прежде чем молиться об освобождении, дай очень солидное наставление в вере. Очень солидное наставление в вере. Не просто начинай молиться сразу и все. Солидное наставление в вере. Поговори о грехах. Поговори о том, уверен ли он в прощении, уверен ли ты, что это бесы, разберись в признаках. Может, даже придется человека отослать, пусть он подумает. Хорошо, когда ему дать анкеты какие-нибудь, хорошо, когда наставить его в вере, чтобы он написал, какие грехи его мучают, исповедается, но потом молиться. Не торопиться, нужно молиться. Лучше всего, когда у команды служителей есть мужчины и женщины. Это очень важный момент. Не стоит мужчине наедине с женщиной молиться об освобождении, чтобы потом не злословили. Не стоит женщине молиться наедине с мужчиной. Лучше всего, чтобы были в команде мужчины и женщины, в команде тех, которые молятся. И единство духа очень важно. Потому что если между ними нет мира, и между ними нет единства духа, это проблема. Дело в том, что мы живем в такое время, когда нервно больных, психически больных людей все в мире становится больше и больше. Практически наш мир – это большой сумасшедший дом. Потому что телевидение все делает для того, чтобы такие вещи, как чистота, нравственность, любовь между мужем и женой, почтение к родителям исчезло. Просмотрите телевидение, вот мельком хотя, и вы услышите, что на любом канале насилие, боевики, грязь различная, сатана разлагает весь мир. И я уже это читал, после того, как мы убедились, что это бесы, нужно провести отречение. Отречение от таких вещей, как я уже читал, я думаю, повторюсь, это будет лучше. По крайней мере, говорят, что повторение – это что? Мать учения. От проклятия предков, от оккультизма предков, от колдовства личного, экстрасенсорики, от разных колдунов, бабок, знахарей, народных целителей, тех, которые лечат космическими силами. Пойми, что чудеса делают и бесы, сатанинские служители. Чудеса. Почему? Потому что чародеи Египта бросили жезл после жезла Моисея. Жезл Моисея стал змеем, и их жезлы стали змеями тоже. И посмотрите, внимательно почитайте, все цари Ветхого Завета, по крайней мере, языческие цари, Навуходоносор, фараоны, окружали себя чародеями. И они тоже делают чудеса. Чудеса не доказательство еще, что Бог действует. Мы должны рассказать человеку, чтобы он очистил дом от сатанинской музыки. Сатанинская музыка, которая врывается в церкви, это проблема. Потому что рок-музыка, как кто-то говорил уже, два слова туда, Иисус и Аллилуйя, вводят, да? Сама музыка с ада и два слова Иисус и Аллилуйя, и они повторяют это. Я думаю, что мы должны очень внимательными быть, какая музыка в церкви, очень внимательная. Книги, сонники, гороскопы должны быть выброшены с домов. Различное поклонение иным богам, книги, которые ведут к поклонению иным богам, должны быть выброшены, сожжены. В Ветхом Завете было конкретно сказано, да не будет у тебя вызывающего мертвых, волшебников, чародеев. И говорится, что тому человеку, который занимается этим в Ветхом Завете? Смерть. Просмотри, не носит ли человек талисманов и амулетов, подкова на счастье, не участвовал ли он в астралах, выходил из тела, какое отношение у него к телевидению, какие проблемы у него со стрессами, насилие. Женщины в Америке, 25% девочек и женщин переживают насилие над собой. Я думаю, что в России и Украине процент не меньший. Ситуация такая, что она не может сказать стыдно, что было, потому что ее не поймут. А вместе с тем горечь и обида жуткая, отверженность и травма души. И это очень и очень сопровождает женщину. Она приходит в церковь, она получает покаяние, крещение Духом Святым, член церкви, но это остается. И неоднократно приходилось беседовать с девушками, женщинами, которые пережили насилие. И однажды девушка одна пережила это насилие, и проблема была в том, что она была неверующей, отец алкоголик, и он ее насиловал с 6 до 14 лет. Потом он умирает, алкоголик этот, и когда она приходит в церковь, она демонизирована, начали молиться, и когда пришли до момента прощения, она говорит, я не прощу. Я спрашиваю, кому не простишь? И она рассказала эту историю. Потом говорит так, я ему этого до смерти не прощу. Я начал объяснять ей, что он алкоголик, что мы не одобряем то, что он сделал, он преступник. Но если ты ему не простишь, он с могилы тебя достанет. Он достал тебя, испортил тебе детство, теперь он всю жизнь испортит. И она вскакивала, бегала по кабинету, плакала, только доходили до слов «Я прощаю от чистого сердца отцу». Она вскакала, кричала «Никогда». Я ее умолял, я говорю «Пожалуйста, пожалуйста, прости его, потому что ты не освободишься, бесы не уйдут, если не простишь». Она так выскочила со слезами, так и с бесами ушла, и я ее больше в той церкви не встречал. Проблема насилия очень серьезная. Еще, когда люди открывают нам души, мы никогда не должны вот это использовать в доминировании над ними, потому что я твои тайны знаю. И второй момент, если вы рассказываете о такой-то ситуации, пусть это будет просто Устина, просто женщина, меняйте имя, меняйте города в рассказе, меняйте сколько лет, оставляя только ситуацию, чтобы человек не чувствовал, что его тайну выдали. Понимаете ситуацию? Очень часто, когда исповедь, говорят, вот этот человек мне исповедовался в этом. Мы должны быть людьми, которые умеют хранить тайну. Следующий момент. Иногда аборты, потеря имущества, телепатия становятся проблемой человека в демонизации. Человек должен отречься от этого. Отречься сознательно. Попросить у Бога прощения. Расписки кровью, когда человек участвовал в сатанинских оргиях. Приходилось встречать людей, которые участвовали в сатанинских оргиях, в разврате сатанинском и описывали сатанинские службы. Ну как идет служба в сатанинских, как это сказать, сектах или как, я не знаю уж как говорить. Когда человек кровью расписывался или кровью братался, резали руку и вот так вот братались, очень сложно потом изгнать беса. Посмотри, как дела человека с гипнозом, к самоисцелению. С ясновидением как? Потому что он говорит, а мне Бог пророческий дар дал, я вот как скажу, так и бывает. А когда начинаешь вникать, оказывается, у человека проблемы с бесами. И он вот это ясновидение и демоническое пророчество приносит в церковь. И если не бодствуют братья в церкви, то человек начинает пророчествовать как бы от Бога, но пророчество от бесов, от демонов. Смотрите, что получается. Апостол Павел идет в Филиппах, а за ним служанка кричит: «Се, рабы Бога Всевышнего, который возвещает нам путь спасения». Каждое слово – правда. Если бы эта женщина пришла в нашу церковь, условно говорю, в нашу церковь, в какую-нибудь христианскую современную церковь, она была бы самым ярким сосудом нашей церкви. Потому что она говорит правду. Правда – это еще не доказательство, что это от Бога. И проблема многих церквей, которые вошли в духовное служение, именно в духовное, крещение Духом Святым, водительство Духом Святым, проблема заключается в том, что не допускается даже мысль, что пророчество может быть от демонов. Реально пророчество может быть от демонов. И от человека может быть. Но, как правило, когда от человека, там несет человек какие-нибудь глупости. А когда от демонов, там может чистейшая правда, притом тайна. Мы должны посмотреть, как учит нас Христос. Пророку узнавайте почем? По плодам их узнавайте их. Присмотритесь к жизни этого человека. Чтобы человек отрекся от суеверий различных. Мы с вами проходили это. Следующее, я немножко и поторапливаюсь. Различные заговоры, вот бородавок, лечения различные. Проверь, как он относится к родителям своим. Если нужно, пусть попросит прощения. Особенная, деликатная тема, чтобы сексуальные отношения были в семье между мужем и женой естественны. Все, что до брака, грех, это блуд. Все, что вне брака, это прелюбодеяние. И все должно быть естественно. Потому что на эту тему почти никогда не проповедуют. Но я скажу, что огромные проблемы в сексуальной сфере. Потому что бесы все делают, чтобы видели по телевидению различные формы неестественных сексуальных отношений, порнография разная. Дети в 14-15 лет, 12 лет, когда еще мозги зеленые, им подсовывают грязь, и они с этих лет начинают жить неправильными сексуальными отношениями, не храня себя для брака. Потому что дьявол пришел украсть, убить и что еще сделать? И погубить. Мы говорили с вами о заслуженных проклятиях. Это тоже важный момент. Нужно попросить прощения там, где мы виноваты, где этот человек виноват. Он покаялся, но если он обидел кого-то в мире и может попросить прощения, он должен попросить прощения. У меня есть список мест Ветхого Завета, где говорится о чародействе, об этом всем. Вам дать этот список или не надо? Если не надо, то пойдем дальше, потому что время. Итак, каковы признаки демонизированного человека? Иногда это дух немощи мучает, когда болезни у человека, хронические болезни, но не всякие болезни от бесов, абсолютно. Мы недавно молились, и бес ушел из человека, и человек встал и говорит: «Вы знаете, такая радость у него, такая свобода, говорит, вы знаете, у меня ноги перестали болеть». Только помолились, бес ушел с шумом, с криком. Говорит, ноги перестали болеть. Иногда после изгнания уходят болезни. Если бы у меня спросили признаки демонизированного человека в одном слове, я бы сказал следующий признак. Напряженность. Внутренняя напряженность. Беспокойство. Он не может быть естественным, спокойным. Дальше. Грубость, непримиримость, ярость, скандальность, упрямство, мысли о самоубийстве. Слышание голосов иногда, страстное желание доминировать, порабощать волю других. Страх мучит страхом без человека. Мания преследования, отверженность, истерики, депрессии – это признаки людей, у которых есть проблемы. Одна из форм или один из признаков демонизированного человека – он родных, близких, ну, допустим, муж, доводит жену до слез, до истерики, и когда она начинает плакать, когда с ней начинается истерика, он успокаивается, начинает просить о прощении, прости меня, я не знаю, что со мной делается, на колени падает, прости меня, пожалуйста, до следующего раза. Вот увидеть человека, доведенного до отчаяния со слезами, это признаки демонизированного человека. Пока не доведет до вот этого состояния, не успокоится. Иногда это отрицание Бога, безразличие к Библии, к молитвам. Иногда это сонливость во время собрания, зевота во время собрания, насмешки над другими церквами иногда это. Иногда такое состояние человека, что он, как только Библию начинает читать, сразу его тянет сон, поднимает какой-нибудь роман, да, нормально. Видеокассету смотреть религиозную, где проповедуется о покаянии, не может. Включает какой-нибудь сериал, да, «Кот до 12 ночи». Непрощение иногда людям, иногда Богу, иногда себе. Я тебе этого никогда не прощу. Это проблема человека. Нужно привести человека к тому, чтобы он получил прощение. Почему не прощают Бога? Ну как это не прощать Бога? Человек обиделся на Бога. В его жизни случились несчастья, и он обижается на Бога. И вот эта обида на Бога его преследует. Это открытая дверь для демонизации. Дальше. Готовь человека к освобождению, но не торопись молиться. Убедись, что он отрекся от оккультизма, что он простил, что он освободился от тайных грехов. Убедись, что он действительно хочет этой свободы. Я когда начинал вместе с братьями и сестрами служение, это лет 6 назад, то у меня была такая склонность, что сразу молиться о человеке. Вот пришел он, демоны налицо, давайте молиться. Бесы кричат, мы кричим, а результат не всегда положительный. Более того, при положительном даже результате человек освободился. И вот здесь внимание, я хочу, чтобы эти мысли очень хорошо мы услышали с вами. Силовой вариант иногда проблема для всех. Почему? Потому что даже при лучшем варианте, когда мы изгнали этого беса, человек не наставленный в вере, он не знает, кто для него Христос, он не понимает прощения грехов, он не знает, как вести себя, бес изгнан, у него свобода, вакуум, но этот вакуум внутри не заполнен Божьими мыслями, Словом Божьим. Я помню, мы молились, поначалу я кричал, сильно кричал, один брат подходит ко мне, говорит, Виктор, что ты кричишь-то? Ты кричишь иногда сильнее, чем они. Мне казалось, что когда я громко кричу, то они уходят. Через месяц, через 3 недели молились с этим братом об освобождении. И он тоже вошел в такое состояние, кричит, а бес ему говорит, я не глухой, что кричишь на меня? Это я рассказываю вам, как бывает. Потому что есть такая ситуация, пока, как это еврейская пословица говорит, не суди ближнего своего, пока не попал в его положение. Когда попадешь, будешь молчать. Ситуация какая, что очень захватывает дух борьбы, очень захватывает этот дух борьбы. И когда захватывает этот дух борьбы, кажется, что чем сильнее, тем лучше. По пословице, кто выще бьет, то краще грает, знаете. И вот это есть, и оно помимо нашей воли. Вот кажется, что криком его выгнать нужно. Не надо, надо подготовить. Да, нужно повышать голос, нужно со властью говорить, но подготовь. Очень подготовь человека к свободе. Расскажи ему лучше 3-5 бесед. Пройди все проблемные моменты в его жизни. И когда он готов и измучен, тогда можно молиться об освобождении. Надо убрать греховный мусор из души человека. И еще что важный момент. Нужно душепопечительство. Душепопечительство. Когда это есть, не просто и знать беса, нужно, чтобы кто-то с этим человеком постоянно занимался, потому что раны души, которые он получил от прошлой жизни, он должен получить исцеление от этих ран. Это очень важный момент. Исцеление ран души. Важный момент. Следующий момент. Когда человек действительно хочет уже молиться об освобождении, и ты убедился, что он готов, нужно сказать служителям, мы должны иметь любящее сердце должна быть атмосфера доверия. Мы должны понимать и сострадать человеку. Не просто, ну, сам путался, так теперь и выпутывайся. Что я тебе, буду я с тобой заниматься? У нас должно любящее сердце иметь. Братья мои, проблема наших церквей современных, что мало духовного отцовства, мало любящих сердец, которые действительно готовы плакать с плачущими, действительно готовы помогать. У нас должно быть больше отцовства, духовного материнства. Это духовная высота. Не дары Духа Святого, не изгнание бесов. Дары Духа Святого, плод до изгнания бесов, еще не говорит о духовности человека абсолютно. Только святая чистая жизнь и образ Иисуса Христа говорит о том, что мы на правильном пути. Что еще? Хорошо бы иметь пост перед изгнанием. Не во время изгнания, а перед изгнанием. Потому что, когда будет изгнание, это очень серьезное физическое напряжение. Не должны участвовать в освобождении младенцы. Потому что получается? Человек вчера уверовал, сегодня его готовят, и он начинает изгонять бесов. Ну, допустим, где он был, при его присутствии изгнали бесов. Младенец сразу приписывает, что это, конечно, потому что я был в этой комнате, бес ушел. И духовная гордость – это то, что губит многих. Почему, когда говорится, избирать диаконов в церкви, и прежде они должны быть испытаны. Не допускайте младенцев заниматься освобождением людей. Пусть растут, укореняются, пусть сделаются христианами, пусть научатся почитать родителей, смиренно ходить в церкви и постепенно, чтобы прошло время, человек убедился, что он действительно христианин, допускайте до этого служения. Потому что, если младенец будет участвовать в группе, он завтра будет сеять соблазны. И завтра это служение будет под злословием. Да у вас же один там молился, а теперь пойди он посмотри, как водку хлещет. А вместе с вами бесов изгонял. Поэтому в церкви должно быть очень серьезный подход к этому. Люди, которые известны своей христианской жизнью, не вчерашние христиане. Если человек действительно измучен, и бесы действительно ослаблены отречением, ослаблены тем, что человек понимает, что Иисус Христос – Спаситель. И действительно ситуация такая, что человек готов молиться об освобождении. Он исповедовал свои грехи. Можно приступать к изгнанию. Вот сейчас можно приступать к изгнанию. Христос – Его личный Спаситель. Это не характер, а бесы действительно. Мы любим этого человека, мы прошли с ним путь отречения, исповедания, мы прошли по всем проблемным точкам его жизни, он открыл все это нам, он простил людям, простил себе, он готов к тому, чтобы начиналась молитва. Обычно как мы проводим освобождение? Завтра в 12 часов у нас будет освобождение, мы собираемся за час. Молитвенная группа, молимся о том, чтобы Бог благословил нас. Перед этим мы были 18 числа этого месяца в посте. Я думаю, что и вы, некоторые, которые получили приглашение, могли быть в посте. И завтра мы будем молиться об освобождении. Лучше заниматься, конечно, более малыми группами. Идеально, если с одним человеком ты поговоришь, проведешь его через отречение и помолишься с командой. Но невозможно. Потому что это служение занимает массу времени, и потому приходится молиться с большой группой людей. Здесь свои проблемы начинаются, Но тем не менее, мы проводим так это. Завтра придут к 12 часам люди, братья и сестры разберут их по 12, по 10 человек, проведут с ними отречение от всего греховного. Вот то, что нам говорил сегодня Андрей Юрченко – пути демонизации покажут и отречение. Если нужно, они отдельно проведут отречение, исповедание там, если нужно. И после этого придут люди в этот зал. В этом зале мы вначале слово наставления даем, а братья уже полтора часа им давали слово наставления, и они проходили отречение. Здесь они будут иметь минут 40 наставления, и только тогда будем молиться об освобождении. Есть книга такая «Свобода от мрака теней». Чарльз Крафт написал. И там есть интересная система, на которую я обратил внимание. Десятибальная шкала демонизированных людей. Я не знаю, вы сегодня покупали демонологию, нет? Хотите познакомиться с этой шкалой или нет? Я думаю, она очень хорошая шкала. Но, может, потом познакомитесь, не знаю, потому что у нас времени не так много. Есть смысл просмотреть эту шкалу, но суть, что первый, второй балл – это бесы, которые очень слабые, они легко изгоняются, они как бы в образах человека. Отличительная черта – дают сонливость, зевоту в собрании, мешают Библию читать. При изгнании они не кричат, а тихо уходят, хотя очень досаждают человеку. Там третья и четвертая шкала. Допустим, у человека начинается ярость, постоянно меняется настроение, то он ласковый и нежный, то грубый и дерзкий этот же человек. И так до 10. Последняя шкала – это когда взгляд делается стеклянным, бесы говорят через него, и близко-близко момент, когда наступает демонизация, то есть одержимость полная, полная одержимость. Ну, вы просмотрите, если это вам нужно. Итак, мы позвали людей, они прошли отречение. Мы обычно делаем так. Люди, вся группа повторяет за ведущим молитву еще раз отречение, и когда они говорят «Аминь», они сидят, не стоят на коленях, а сидят просто. И в этот момент ведущий начинает приказывать демонам выходить. Обычно в нашей церкви мы говорим, пожалуйста, после приказа, когда мы начнем бесам говорить «Уйдите», пожалуйста, спокойно выдохните, вот так спокойно выдыхайте. Не вот так вот, чтобы голова закружилась, а спокойно выдохните. И как только начинаем молиться об освобождении и приказывать бесам уходить с этих людей, начинается изгнание. Бесы начинают кричать, бесы начинают трепетать, и начинается проявление демоническое. Иногда за 5 минут человек освобождается от бесов. Если это легкая демонизация, человек получает свободу, и притом сразу, но при условии, что он искренно раскаялся в своих грехах, что он действительно измучен, и что правильно сделано наставление, и те, которые изгоняют бесов, стоят в вере. Потому что сказать именем Иисуса Христа «выйди» можно, но кто послушает? Поэтому важный момент. Люди, которые занимаются освобождением, должны быть здравые в вере, трезвого ума люди, освященные, чистые, богобоязненные, имеющие доброе свидетельство в церкви. Не просто кто попало. Мы должны иметь очень доброе свидетельство, и надо заботиться об этом. Итак, начали молиться, бесы начали проявляться. Обычно команда, человек 10-15 у нас, с которой мы обычно всегда молимся, в этой команде братья и сестры, они подходят, где проявляются бесы, и приказывают, чтобы бесы вышли. И таким образом, минут 15-20 молитвы, затем перерыв. Кое-кто пришел просто провериться. Удивительная ситуация. Некоторые, у которых точно бесы, не хотят и слушать о бесах. В некоторых, у которых нет бесов, они бегут и говорят, да я провериться. Кто его знает? Может, затаился где-нибудь? Давайте молитесь. Понимаете? И перерыв, ком это не проявляется, и не видно, что там есть бесы. Пожалуйста, с Богом да благословит вас Господь. Кто освободился, с Богом да благословит вас Господь. Люди начинают уходить. И таким образом, по 20 минут, раза 4 мы молимся с перерывом, маленьким перерывом, там 5 минут наставления в вере, и опять. Опять то же самое. Кто остался, у кого еще проблемы, некоторые говорят, у меня как комок вот здесь ходит. Некоторые говорят, вот в руках это стоит. Другие говорят, я не знаю, меня кто-то как за шею держит. Третьи говорят, он мне говорит, что я никогда из тебя не выйду. Пожалуйста, изгоните его. И начинается. Иногда служители спрашивают имя беса. И бывает, что бесы отвечают, как имя. В Библии сказано, по-моему, если я правильно помню, где-то 14 ключевых бесов. Вы можете просмотреть, там в демонологии это все есть. Если вы приобретете демонологию, вы увидите там все это. Я не буду повторяться. Итак, часть людей получает полную свободу. Мое мнение, мое только мнение, из 10, я думаю, человека 2-3 получают свободу полную. Человек 5 получают частичную свободу. Им легче стало, но они полностью не освободились. Мы должны объяснить. Давай, постись, молись. И важный момент. Объясните человеку, что он должен сам сражаться. Не вы за него, а он должен сражаться, а вы помогаете. Потому что мы попадаем в одну из ловушек. Человек не хочет или почти не хочет. Вам надо. Вы молитесь, и мы тогда и постимся, и кричим, и изгоняем этого беса. А он и не думает уходить, потому что бесы то отлично знают, из кого надо уходить. Они законники, есть ли право на пребывание в квартире есть, они остаются. И если человек не хочет от какого-то греха освободиться, не хочет простить что-то, не хочет жить святой и чистой жизнью, мы не можем изгнать бесов. Я думаю, что человек 5 получают частичное освобождение. А человека 2 из 10, думаю, что не получает освобождение. Почему? Ну, не знаю. Я могу только предположить. Иногда это очень сильная демонизация. И нужна более сильная команда, более сильные посты и более сильное освящение. Потому что Христос сказал ученикам: вы не могли изгнать этих бесов по неверию вашему. Этот род изгоняется только как? Постом и молитвой. Твердыни в разуме человека, воля сломлена в человека, есть тайные грехи, и здесь, возможно, нужны более серьезные служители. Иногда нужно время, чтобы человек измучился и потом сказал: пожалуйста, я сознаюсь и в этом, и в этом, и в этом. Любопытная вещь. Спрашиваю: все исповедал? Ага, говорит, все. Как начали молиться, его как тряхануло, как закричали бесы из него. Он говорит: слушайте, я забыл сказать, я вот воровал, я блудил. Его еще траханули бесы. Говорит: помню, вот что, я ж порнографии у меня дома полно. И бесы помогают все вспомнить сразу. Потому что человек, когда увидел, что это серьезно, он сразу начинает быть очень искренним. Я немножко сокращаю. Интересно, я молился как-то. Я молился Господу, почему не все освобождаются люди? Я верю, что Бог дал мне ответ на этот вопрос. Во сне как будто я стою на поле, и кто-то, чья-то невидимая рука, поднимает как полотно такое. И я вижу массу бесов. Я говорю: во имя Иисуса Христа, вон отсюда, во сне. Они раз и бегут. Я еще раз сказал. Потом вижу, на поле стоят такие, как крепости маленькие, а там бесы. Я во имя Иисуса Христа, вон, выходи. А ничего. Я еще раз, вон, а ничего. Именем Иисуса Христа повелеваю, вон, а ничего. И я просыпаюсь. И внутреннее откровение, твердыни, которые в разуме человека, если не будут разрушены, бесы не уйдут. Твердыни – это штамп греховного мышления. Это когда человек в голове своей создал твердыни непрощения, твердыни оккультизма, твердыни сексуальных фантазий. Кстати, сексуальные фантазии во многих – это проблема. И мы должны разрушить вначале твердыни эти, а потом молиться об освобождении. При изгнании у человека проявляется кашель, иногда слюна, иногда крик, плач, зевота, холод, дрожание, тряска. Иногда падение, сердцебиение, давление, слабость, боль, визг, комок в горлу, движение в животе, шипение, отрыжка. Бесы иногда ругаются, хрюкают, лают, скрежет зубов иногда происходит. Ну вот как в Писании сказано, Евангелие от Марка 9:20, пена пошла со рта. Или крик, Евангелие от Марка 9:26. Ну точно так, как это проходило во времена Христа. И бесы с великими воплями выходят с человека. Признаки свободы человека. Это радость внутри, в душе мир, спало бремя у человека, и человек ощущает слабость, вот физическую слабость. Это минут через 10 пройдет абсолютно. Но при изгнании иногда мы спрашиваем имя, чтобы выгнать этого беса, но иногда мы просто приказываем и все. Если человек, ну, действительно получил свободу, мы говорим ему наставление в вере, очень серьезное наставление в вере, чтобы он жил свято и чисто. Не стоит с бесами разговаривать долго. Только, на мой взгляд, можно спросить имя в отдельных случаях, как ты вошел сюда. Не добывайте информацию в длинных разговорах с бесами. Это ни к чему не приведет, потому что они лжецы, и они могут завести в далекие дебри. Но изгнать беса из человека – это полдела. Я хотел бы, чтобы эту фразу мы услышали. Изгнать беса с человека – это сколько дела? Полдела. Наставить его в свободе, удержать эту свободу, служить Богу. В центре Христос, которого он любит, читает Библию, молится, живет христианской жизнью, чтобы он посвятил себя Богу. Один человек позвонил ко мне и говорит: Виктор Павлович, помолитесь обо мне, вы уже молились, я получил свободу, я еще раз хочу, чтобы получить свободу. Я говорю: а что случилось? Ты блудил? Он говорит: ну немножко. девушка знакомая немножко, да. Я говорю, а вот купил? Он говорит, ну, друзья пришли, ну, я пьяный так, как раньше, не. Ну, налили, конечно, мы так начали. Ну, да, если честно, да. Я говорю, слушай, а ты наркотики употреблял? Говорит, не те кубы. Раньше я вообще, делал. А сейчас не то, так немножко. Я говорю, я молиться не буду, иди в церковь. Ты знаешь, как освящаться после того, как ты решишь, чтобы Христос сделался твоим центром и Богом твоим, тогда приходи. Потому что написано, рожденный от Бога не грешит, но рожденный от Бога хранит себя. И что? И лукавый не прикасается. Вот этот момент мы должны объяснить, что рожденный от Бога хранит себя, лукавый не прикасается. Если не хранит, лукавый прикасается. Однажды Христос сказал, вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже. Это реальные законы. Мы не должны думать, что если бес изгнан, то уже все нормально. Почему бесы вернулись? Да потому что христианской жизнью не хочет жить. Почему крещенные Духом Святым уходят в мир и грешат? Не потому что не Святой Дух в них, а потому что слушать не хотят Святого Духа. Почему покаялся человек, а когда разобрался, что курить нельзя, блудить нельзя, обманывать нельзя и водку пить нельзя, он говорит, да не. И его после двух раз не видно в церкви. Потому что человеческая натура, она действует по следующей схеме. Забери мои проблемы и не тронь моих свиней. Проблемы, бесы, грехи, мучения, это забери. А то, что я люблю грех, этого не трогай. Это мое. И не власть, куда тебе не следует. И если человек не хочет, чтобы Христос освящал его, вот тогда и начинаются проблемы. И наше время... Это когда в церковь все больше и больше людей приходят, всегда учащихся и никогда не приходящих к познанию истины. Заметьте слово «никогда». Почему? Потому что они не хотят бросать грех, отвергать себя, освящаться. Они хотят только малину от Бога, только мед от Бога, прощение грехов, исцеление, деньги, благословение в семье. А когда Бог говорит «отделитесь», от мира, не прикасайтесь к этому миру. Он говорит, а я без этого не могу. Поэтому, если говорить на тему подготовка к освобождению, то вот я забрал все время и обсуждение и попытался в общих чертах рассказать, как происходит это.